Глава 4. Как ни удивительно, но первой мыслью Мартина было облегчение. Девчонка жива, работа не провалена. Не придется, отводя взгляд, рассказывать про нелепое стечение обстоятельств и свою полную беспомощность. Потом Мартин почувствовал раздражение. Как бы там ни было, но Ирина Полушкина вела какую-то хитрую игру, и задание далеко вышло за рамки «найти и вернуть». «Добрый вечер, Ирина», — садясь за столик, — сказал Мартин. Девчонка посмотрела на него с любопытством, но без особого волнения. «Привет. А мы встречались?» «Несколько дней назад», — сообщил Мартин, разглядывая Ирину. Девчонка совершенно искренне морщила лоб, заводила глазки в потолок, в общем, пыталась вспомнить. «Видите, Мартин, все с ней в порядке», — с нескрываемым удовольствием сказал лысый ковбой. «Жива и здорова». «Извините, не припомню», — призналась Мартину Ирина. «А где мы встречались, Мартин?» «На другой планете». Мартин постарался вложить в эти слова побольше сарказма. «Я понимаю, что вы этого помнить никак не можете». Ирина закусила губу. Стрельнула глазками в сторону ковбоя, вздохнула. «Понятно. У Аранков?» «Что у Аранков?» Не сразу понял Мартин. «А, нет, мы виделись на библиотеке». Ситуация становилась все интереснее. Замечательная версия с сестрами-близнецами трещала по швам. Хотя, конечно, бывают и тройняшки. «На библиотеке», — Ирина, понимающе кивнула. «Конечно же. С расшифровкой получилось?» «Не более, чем здесь», — с удовольствием сообщил Мартин. «Здравое зерно было, но требуется очень много работать, учиться, экспериментировать». Чем больше Мартин смотрел на Ирину, тем сильнее сливались эти два образа – Ирочка с библиотеки и Ирочка с прерии 2. Один и тот же характер, одна и та же манера говорить, хмуриться, пристально вглядываться в неудобного собеседника. «Да кто вы такой?» – спросила Ира. «Почему вы меня преследуете?» «Я частный детектив», – с достоинством ответил Мартин. «Ваши родители просили разыскать вас и узнать, все ли у вас в порядке». «Только разыскать и узнать?» — сразу же насторожилась Ирина. «Если получится, то и уговорить вернуться», — улыбнулся Мартин. «Если потребуется, помочь. Ирина, родители волнуются, и это естественно. Я старше вас в 2 раза, но, поверьте, испытываю те же проблемы». «У меня есть еще дела», — мило улыбаясь, ответила Ирина. «Домой возвращаться не собираюсь. Что теперь? Потащите силой?» Мартин покачал головой. «Нет, не потащу. Ира, кто был на библиотеке?» Девушка улыбнулась, торжествующе и задорно, как ребенок, сумевший наконец-то в чем-то превзойти взрослого человека. «Я». «Ваша сестра», — не сдавался Мартин. «Нет, я». «Ирочка», — мягко сказал Мартин, — «этого не может быть по одной простой причине. Девушка, похожая на вас, как две капли воды, и называвшая себя Ирой Полушкиной, умерла у меня на руках». Улыбка исчезла с лица Иры очень медленно и неохотно. «Вы врете». Мартин покачал головой. «Произошел нелепый несчастный случай. Нападение животного». «Нападение животного? На библиотеке?» — с непонятным недоверием воскликнула Ира. «Врете. Там раса геддеров привозит на библиотеку домашних животных. Одно из них одичало и...» Мартин замолчал. Ира вздрогнула, зябко повела плечами. Посмотрела на лысого ковбоя, который с живейшим интересом внимал разговору. Ковбой немедленно спросил. «Так кого там убили?» «Девушку, похожую на Ирину, как две капли воды», — повторил Мартин. «Я не настаиваю, чтобы Ирина возвращалась на землю, но мне хочется знать, что передать ее родителям. Что она жива и здорова, пьет пиво на прерии 2, или что ее похоронили в каналах библиотеки, и местные рачки заканчивают обгладывать кости?» Ира вздрогнула, как от пощечины, но промолчала. Зато лысенький ковбой тоскливо протянул. «Вот оно как! Что ж, бывает! И не такое во вселенной бывает!» Мартин достал из кармана жетон, протянул ей. «Это ваш. Вы забыли его в лагере археологов, в душевой. Анна передала обратно». Ирина протянула руку, молча взяла жетон. «Точно такой же хранится у меня дома», — добавил Мартин. «Я снял его с трупа той, погибшей Ирины. Еще я взял серебряный крестик. У вас тоже такой есть?» Ира молчала. «Поймите», — продолжал уговоры Мартин, — «я вовсе не собираюсь силой вас куда-то волочь и не посягаю на ваши тайны. Но я видел вас мертвую, а теперь вижу живую. И еще вы упоминали про оранков. На их планете тоже есть Ирина Полушкина?» «Я не могу вам доверять», — твердо сказала Ирина. «Извините, но это все не ваше дело». «Отчасти мое. Я обещал вас найти, но перевыполнил обещанное и нашел вас дважды. Это меня смущает, Ирина». «Я напишу письмо родителям», — сказала Ирина. «Хорошо? Вы его доставите отцу и получите свою награду, верно?» «Боюсь, что этот ответ меня уже не удовлетворит», — признался Мартин. «Ира, вы ввязались в какую-то опасную и странную игру. Попробуйте довериться мне». «С какой стати?» — резко спросила девушка. «Я не знаю, кто вы такой. Я даже не знаю, кто убил ту девушку на библиотеке. Хотите письмо к родителям? Иного ответа не будет». Мартин глубоко вздохнул. Ему вдруг безумно захотелось перекинуть Ирочку Полушкину через колено и отвесить пару шлепков. Или дать несколько вразумляющих пощечин. Мартин даже сам поразился своей агрессивности. Ну, не хочет девушка раскрывать свои тайны. Так кто он такой, чтобы на этом настаивать? «Хорошо», — сказал Мартин, чтобы отогнать навязчивые и неджентльменские желания. «Как вам угодно, Ира. Напишите письмо, и я оставлю вас в покое». «Он дело говорит», — рассудил лысый ковбой. «Ирочка, ты бы его послушала. Что-то у тебя не складывается». «Спасибо за совет», — ледяным голосом отозвалась Ира. Полезла в сумку, стоящую под столом. Мартин даже вздохнул, увидев знакомый блокнот, из которого девушка выдрала лист и принялась размашисто, явно не экономя места, писать короткую записку. Мартин и ковбой переглянулись. В глазах ковбоя мелькнула не то тоска, не то смирение. «Женщины», — философски заметил он. «Будешь виски, Мартин?» Мартин покачал головой. Посмотрел в окно на залитую холодным электрическим светом деревянную мостовую. Не сложился у него разговор с Ирой. И впрямь женщины. А когда они при этом едва вышли из возраста детей, то становятся чемпионами по упрямству. Никто в баре не обращал внимания на разыгравшуюся сцену. Старательно не обращал. Американцы в этом плане очень деликатные люди. В Европе, конечно, тоже уважают чужую privacy. Мартин вспомнил, как однажды вблизи Барселоны, в самый разгар душной и жаркой сиесты, он потягивал коктейль в кондиционированной прохладе вокзала. Ожидал электричку, такую же удобную, кондиционированную, с чистыми сиденьями и классической музыкой через громкоговорители. В этот момент в маленький зал ожидания вошла девушка, явно туристка, непривычная к испанскому климату. Сделала пару шагов и, закатив глаза, плавно осела на пол. В России это сразу бы вызвало у людей нездоровое любопытство. А в цивилизованной Европе все вели себя крайне вежливо, аккуратно обходили девушку, перегородившую проход, улыбались, едва ли не извинялись за беспокойство. Мартин по досадным свойствам русского характера право девушки полежать на бетоне не уважил. Вытряхнул из коктейля кубики льда, растер девушке виски и затылок, уложил поудобнее, пристроив голову на колени, нахамил кассиру, которому из окошечка вовсе не было видно причины переполоха. Звали девушку Эдда. Приехала она из Германии и через пару дней призналась, что, открыв глаза, первым делом хотела позвать полицию. Но ничего, все обошлось, голос у нее после солнечного удара окреп не сразу. Так что Мартин какое-то время обдумывал совсем уж нехороший поступок. Незаметно ткнуть Ирину в одну маленькую точку, а когда она потеряет сознание, дотащить до станции. Увы, даже если все вокруг, включая лысого ковбоя, на миг потеряли зрение, толку бы не вышло. Ключники предоставляли проход строго индивидуально. Вроде бы они пропускали совсем уж маленьких детей с родителями, но Ирина никак не походила на маленькую девочку, не способную рассказать историю. Да и Мартин на роль ее папы все-таки не годился. «Мало тебя пороли», — не удержался он. Ира искоса посмотрела на него и улыбнулась. «Ага, совсем не пороли. Не злись, сыщик. Бери свое письмо и дуй на землю. Папочка тебе денежек отсыплет». Она стала аккуратно складывать листок, потом рыться в поисках конверта. Не хотела, похоже, чтобы Мартин прочел тот десяток строк, что лег на бумагу. От досады Мартин снова уставился в окно. Светили фонари, роились вокруг, совсем как на земле, какие-то мошки. По деревянной мостовой приближались к салуну еще несколько посетителей. Мартин насторожился. Нехорошо они шли. Так не идут в бар за порцией виски. Мартин покосился на карабин, который прислонил к стене рядом со столиком, потом снова перевел взгляд на идущих. Четверо. Один средних лет, румяный, толстый, коротко стриженный, с щеточкой усов над губой. Другой — смуглый, вроде бы не старый, но с явной сединой в темных волосах. Третий — аккуратно выбрит, с собранными на затылке в хвост длинными волосами. Четвертый — самый пожилой, высокий, чуть сутулый, с бородкой и баками. Странная группа. И Мартину очень не понравилось, что у каждого в руках было оружие. «У вас в городе перестрелки бывали?» — спросил он лысого ковбоя. Ковбой покачал головой. «Похоже, будут». Кивая на окно, сказал Мартин. Его собеседник повернул голову и будто оцепенел. Четверка тоже остановилась. Седенький небрежно поднял двуствольный обрез, нацелил поверх крыши салуна. Мартин, как завороженный, смотрел.